Шаг шестой. Определение лишнего. Для того, чтобы посчитать свои лишние килограммы, необходимо вычислить разницу между вашим фактическим и идеальным весом, соответствующим росту и телосложению, таблица 12. Согласно наиболее известной формуле Брока, идеальный вес в килограммах равен росту в сантиметрах минус 100. Например, при росте 160 сантиметров ваш нормальный вес должен составлять 60 килограмм. 160 минус 100 равно 60. Если при этом вы фактически весите 90 килограмм, то лишний вес равен 30 килограммам. 90 минус 60 равно 30. Таблица 12. Максимальный нормальный вес в килограммах мужчин и женщин в зависимости от роста и возраста при среднем сложении. Примечание. Для лиц со стенической конституцией вычитают 3-5% от значения веса, указанного в таблице. С гиперстенической прибавляют 1-2%. Шаг 7. От мечты к выполнению плана. Сроки похудения у каждого человека разные в зависимости от веса и возраста. Исходя из своих наблюдений, могу предложить вам приблизительную временную модель похудения, на которую вы будете равняться в процессе лечения. Например, каждые снятые 3 килограмма соответствуют одной неделе диеты. Каждые 10 килограмм соответствуют одному месяцу лечения. Каждые 20 килограммов соответствуют 2-3 месяцам лечения. Каждые 30 килограммов соответствуют 3-4 месяцам лечения. Каждые 40 килограммов соответствуют 5-6 месяцам лечения и так далее. В начале лечения обычно за 2 недели снимается до 5 килограмм, за 3 недели около 7 килограмм. Затем, как правило, после 2-3 недель наступает мертвая зона, когда редукция веса прекращается. Эта остановка связана с перестройкой всего жирового обмена. Но вы должны продолжать придерживаться диеты, потому что мертвая зона длится не более недели. А затем вы опять начнете худеть. Таких мертвых зон в процессе похудения будет несколько. Замечу, что эти временные отрезки похудения приблизительны и применимы только к первой, второй, третьим степенем ожирения. У лиц с нормальным весом и с четвертой степенью ожирения временные показатели редукции другие. У первых динамика похудения замедлена, а у людей с четвертой степенью ожирения может быть наоборот ускорена. В зависимости от того, на сколько процентов вес индивидуума превышает нормальный по формуле Брока, можно выделить 4 степени ожирения. Первая степень – 11-24% лишнего веса. Вторая степень – 25-49% лишнего веса. Третья степень – 50-99% лишнего веса. Четвертая степень – 100% и более лишнего веса. Например, женщина ростом 160 см и весом 96 кг имеет третью степень ожирения, потому что ее вес превышает нормальный на 36 килограммов, то есть на 60%, а по формуле Брока он должен быть равен 60 килограммам. Если вы решили, например, похудеть на 20 килограмм за 2-3 месяца, разделите весь срок на периоды по одной неделе. За неделю вы должны, соответственно, похудеть на 3 килограмма. За 2 недели на 5 килограммов, затем темпы похудения могут снижаться. В среднем за первый месяц пациенты худеют на 8-10 килограмм, за второй на 5-10 и так далее. Заведите дневник и ежедневно и еженедельно записывайте показатели снижения веса. Запланированное снижение массы тела помогает человеку настроиться на снятие веса за определенный период, формирует у него активную установку на лечение.